Глава 21. Арина. Гравий скрипел под ногами, ветки кустов так и норовили оторвать кусок от платья. Корсет противно прилипал к спине и затруднял дыхание. Но ноги все равно несли меня вперед по дорожкам парка поместья Раран-Шейр. Мне срочно нужен был свежий воздух и глоток чего-нибудь крепкого или игристого. Но леди, ой, то есть тьеры, не завтракают виски с шампанским, поэтому пришлось обойтись отрезвляющей прогулкой, потому что все происходящее не желало укладываться у меня в голове. Ни стопочками, ни рядочками. Мысли попросту лихорадочно кружили, как стайка распуганных воробьев. «Девчонка Феникс, она отворит врата бездны!» Будто наяву всплыл в памяти обрывок разговоров Василиска. Просто угроза или нечто большее? Как я могу быть связана с этой самой бездной? Итак, хорошо, допустим, я Феникс. И пусть крылья у меня пока не отросли, да и факт возрождения из пепла пока не приходилось, слава богу, проверять. Но огненные вспышки, прокатывающиеся по коже, явно говорили о том, что огонь явно моя стихия. Ну и убитая химера тоже. Так что я, похоже, и правда огненная птичка. А моя мать — драконица. С этим фактом я почти смирилась и приняла. В детстве я часто слушала истории о чудищах, драконах и магах. И выходит, что ее сказки на ночь были вовсе не сказками. Это была прошлая жизнь моей матери. Но теперь она явилась в Ларинию? Ведь зеркало и правда отразило именно ее измененный образ. Или это отражение из прошлой жизни? Так что вообще происходит? И что произошло тогда, много лет назад, когда она решилась сбежать с ребенком на руках? Моя мать, Хелена Келберн, влюбилась в мага, родила от него дочь и сбежала, потому что их отношения явно были под запретом. Ведь маги, как я уже поняла, явно не жалуют драконов. Значит, скорее всего, она пыталась спасти меня. А отец-подлец забыл о запретной любви и в трудный час решился выгодно продать дочурку замуж. Что-то не сходится и не складывается во всей этой ситуации. Внезапно резкое движение справа привлекло мое внимание. Я замерла. А в следующее мгновение из ближайших кустов на меня выскочил рыжий комок. «Гыр-фыр-фыр!» Недовольно рыкнул рыжик, упираясь грязными лапками мне в подол платья. И мне послышалось в этом рычании что-то в духе «Где ты вообще бродишь?» «Ох, прости меня! Ты, наверное, меня ждал вчера, да?» Я провела ладонью по горячей шерстке, а зверек будто бы укоризненно фыркнул, но не отстранился. Наоборот, подставил макушку под руку. «И как ты только находишь лазейки, чтобы выбираться из комнаты? А если бы тебя увидела Бренда без намордника? Или, еще хуже, Тьера Марион?» Рыжик опустился на четыре лапки и, вскинув мордочку, всем своим видом давал понять, что ему ничто не страшно. Но мне показалось, что он именно это имел в виду. «Нужно быть осторожнее, глупенький, или точно станешь закуской Василиску?» Я вздрогнула, будто даже сейчас, ощущая его шипящий голос в мыслях. «Гррр!» Как-то недобро гортанно проворчал рыжик, навострив уши, а затем быстро схватил меня зубами за подол и дернул в сторону поместья. И тут же раздался треск платья. Платья, подаренного Тьерой Марион часом ранее. Вот черт! «Эй, казенные платья портишь же!» Я бросила взгляд на дыру в шелке, обрамленную чуть подпаленными нитками. А рыжик, как ни в чем не бывало, засеменил вперед, нервно оборачиваясь. «Ага, как всегда, тебе на месте не сидится. Да что с тобой, неугомонный?» Но все же любопытство взяло верх. И я ускорилась, ощущая себя Алисой, бегущей за белым кроликом. Рыжик ловко перескакивал через кусты, но мне такие трюки давались намного сложнее. Туфли так и норовили разъехаться на влажной траве. Волосы липли ко лбу, платье путалось в ногах. Та еще полоса препятствий. И стоило нам только выбраться из зарослей какого-то колючего растения, росшего вдоль дороги к парадному входу, как перед глазами показался экипаж, запряженный чудесными крылатыми конями. Интересно. Кристиан не предупреждал о гостях. Впрочем, он вообще, по-моему, не был особо гостеприимен. Здесь скорее поработала Тьера Марион. И кого, интересно, на этот раз принесло? Тамаду для проведения свадьбы? Или, быть может, очередного, так называемого, стилиста, который будет крепить очередные перетяжки в поместье? И именно к этому экипажу, уверенно маневрируя между колючками, направлялся Рыжик. И во всем его виде читалось, что этот экипаж ему не нравится совершенно. С чего бы, интересно? «Бренда, накрывай на стол в гостиной! У нас гости!» Послышался голос Тьеры Марион. «Ох, дела совсем плохи. Сейчас у гостей инфаркт будет от одного вида Рыжика». «Да стой же ты!» Я шикнула, а затем сделала рывок и, наконец, поймала неугомонное создание на руки и прижала к груди, прячась за стенкой экипажа. «Что на тебя вообще нашло? Тебе нельзя появляться в таком виде!» Но Рыжик упорно вырывался и недовольно фырчал. «Тьера Келберн, проходите в дом!» Вновь залюбезничала Тьера Марион. «Уверена, ваша дочь уже ждет нас в гостиной!» От неожиданности все слова разом вылетели из головы. «Что? Дочь? Тьера Келберн?» «Прошу меня извинить, Тьера Раранчейр, но у меня не так много времени. Сейчас мне нужно срочно поговорить с Арианой». Раздался такой знакомый и такой родной, но все же непривычно сухой голос из-за стенки повозки, а у меня чуть ноги не подкосились от происходящего. Последний раз с мамой мы общались в тот самый день, когда я исчезла из общежития, в день моего рождения. Это было совсем недавно, а будто и вовсе не со мной, в какой-то другой жизни. Но вот моя мать здесь. В это не верилось, и она назвала меня не Ариной, а Арианой, разбивая все остатки сомнений. Значит, ей все известно. Значит, она и правда Хелена Келберн. Но как она меня нашла? И зачем? Чтобы спасти из лап Василиска? Впрочем, у Василиска нет лап. Скорее уж, спасти от замужества. Мысли опять принялись играть в чехарду, отчего голова шла кругом. Еще месяц назад я была обыкновенной студенткой. Знать не знала о существовании других миров, и моей главной проблемой была сессия. А теперь выходит, что все, что мне было известно о себе, — ложь. Ложь, в которой очень сильно хотелось разобраться. Рыжик, воспользовавшись моей заминкой, тут же с грозным рыком рванул к повозке. И мне просто чудом удалось удержать его на руках. Правда, платье теперь было испорчено окончательно. И что на него нашло вообще? «Да-да, конечно», — заговорила Тьера Марион, а затем добавила уже чуть громче. «Бренда! Бренда! Пригласи Ариану и поживей!» «Не нужно!» Я вынурнула из своего укрытия прямиком на дорожку, пытаясь совладать с чувствами. «Я здесь. Доброго дня!» «Чудесно!» — воскликнула Тьера Марион, а затем запричитала. «О боги! Ариана! Что эта зверушка сделала с твоим платьем?» «Все в порядке, Тьера Марион. Это можно зашить!» Я пробормотала в ответ, а следом, затаив дыхание, с испугом вскинула взгляд. И все же вздрогнула от неожиданности. «Мама! Это, безусловно, была она!» Облаченная в темно-синее платье, на плечах черная накидка-мантия, волосы уложены в причудливую прическу, на бледном лице ни грамма косметики, под глазами залегли темные тени. И взгляд, такой непривычный, странный, будто холодный, но затем ее губы чуть дрогнули, будто в улыбке. И я выдохнула. Она просто играет роль. Для Тьеры Марион моя мать никогда не покидала этого мира, как и я. «Здравствуй, Ариана. Прости, что отрываю тебя от подготовки к свадьбе». Мать едва заметно кивнула, Да и вообще вела себя так, будто мы с ней виделись на днях. Но мне нужно с тобой поговорить. Наедине. И это «наедине» прозвучало весьма красноречиво. «Конечно, конечно, не буду вам мешать. Прекрасно понимаю, что матери всегда есть что сказать дочери накануне свадьбы». Тьера Марион лучезарно улыбнулась. «Пойду распоряжусь, чтобы накрыли обед в большой гостиной. Надеюсь, Тьера Келберн, вы все же найдете немного времени, чтобы пообедать с нами. Кристиан как раз должен прибыть к обеду. Думаю, он будет очень рад познакомиться с вами». «Благодарю вас за приглашение». Как-то сухо отреагировала на это предложение моя мать. И стоило только Тьере Марион скрыться из виду, как она молча распахнула дверь экипажа и жестом пригласила меня войти. Но стоило мне сделать шаг к экипажу, как рыжик зашипел, выпустил когти и оскалился. Неугомонное животное. Наверное, пегасы его пугают. «Да не бойся ты!» Я прошептала, мягко проведя ладонью по разгоряченной шерсти. «Сейчас я тебя выпущу. Погуляешь пока». Ловко вспрыгнув в экипаж следом за матерью, я выпустила своего фамильяра на дорожку и захлопнула дверь. Тут же раздался тихий щелчок. «Она рядом. Мы готовы», — проговорила мать, глядя в некое странное приспособление. И я даже не успела спросить, что вообще происходит, потому как экипаж резко дернулся вверх, отчего я буквально забыла, как дышать, ударившись головой о потолок, а затем резко врезавшись в жесткое сиденье. Сердце бешено колотилось в груди, а перед глазами замелькали облака и кусочек синего бескрайнего неба. А в следующее мгновение полыхнула алая вспышка. В окнах заплясали языки пламени. Черт возьми! Я думала, мы и правда просто поговорим, а тут... «Мам!» Я завопила, во все глаза таращась на огонь. Сработала защитная магия. Но это не страшно. Мы были готовы к этому. Моя мать ответила, сохраняя спокойствие. «Мы? Кто мы?» И правда, через пару мгновений пламя исчезло. Экипаж выровнялся и набрал высоту, направляясь в неведомом мне направлении. Ох! Я, наконец, выдохнула. «У меня так много вопросов! Мам, там, на земле, почему ты мне ничего не говорила? Почему не рассказала, кто я и откуда родом? Я думала, что с ума сошла, когда попала сюда. Так было нужно!» Мама сухо проговорила в ответ, а затем, как ни в чем не бывало, выхватила из лежавшей рядом с ней сумочки некий продолговатый предмет. «Но как ты здесь оказалась? Как нашла меня? Куда мы направляемся? К порталу? Чтобы вернуться вместе на землю?» Но Кристиан говорил... Я запнулась, ощущая, как все внутри сжалось. Пальцы скользнули подремавшей на пальце серебряной змейки. «Черт возьми! Если я сейчас вернусь домой, то Кристиан... Он погибнет без магии! И Василиск займет его место!» И от этих мыслей к горлу подкатывал комок. Выходит, я его обманула, и по моей вине он погибнет. Не отомстит за смерть отца и не убьет всех монстров. Он говорил, что сможет вернуть меня домой, и мне просто нужно... «Ты веришь всему, что он тебе говорил?» Мать оборвала меня. Смотрела на меня холодно и даже жестко. «Он попросту хотел использовать тебя, забрать всю твою силу, как и у десятка других девушек. Забудь про него. Покажи мне свое запястье на левой руке». Не раздумывая, я вложила свою руку в ее ладонь и тут же вздрогнула от холода ее кожи. Мать тем временем приложила неизвестный продолговатый металлический предмет к запястью, и в то же мгновение руку пронзила острая жгучая боль. Инстинктивно отдернулась, ощущая, как боль волнами распространяется по телу. «Что это? Что ты сделала? Мам?» Я во все глаза рассматривала покрасневшую руку. «Это яд химеры». Мать откинулась на спинку и продолжила, как ни в чем не бывало, а у меня волосы на голове зашевелились от ее слов. «И совсем скоро он доберется до твоего сердца. Только так можно сорвать печать и освободить силу Феникса». «Что? Ты пришла, чтобы меня убить?» Я проговорила заледеневшими губами. В сказанное не хотелось верить. «Нет, Этого не могло быть. Ты не умрешь. Нужно завершить начатое 15 лет назад. Твоя кровь распахнет врата бездны. В глазах полыхнул странный ртутный холодный свет, а губы изогнулись в кривоватой ухмылке, а меня в холодный пот бросило. Что за... Какого черта? Моя мать пришла, чтобы убить меня и открыть эти чертовы врата? Негнущимися пальцами вцепилась в ручку экипажа. «Зачем тебе все это?» Кровь гудела в ушах. Перед глазами все двоилось и покрылось пеленой. Но ответа я не услышала. Экипаж вновь сильно содрогнулся и на мгновение будто замер в воздухе. Лицо матери исказилось. Она бросила взгляд в окно, и все пришло в движение. Еще один толчок. Грохот. Зажмурилась. А следом меня буквально припечатало к потолку. Экипаж попросту рухнул вниз. Что произошло? Зачем? Почему? Все это было уже неважным. Ничто было уже неважно. Спастись сегодня у меня не было шансов. Отравленная неведомым ядом, я летела к земле в тяжеленной повозке. Если сила Феникса и высвободится, то она будет уже ни к чему. От меня одно мокрое место останется, как от мухи, пришибленной газетой. Где-то за спиной послышалось ржание коня и будто гром. Или это мое воображение, затуманенное ядом, разыгралось? Но нет. Гром усиливается. Еще один толчок, и дверь экипажа отлетает, унесенная порывом сильного ветра. Еще один поток ветра дух вышибает. В просвете появляется чей-то силуэт. Но я не могу сфокусировать взгляд, не могу даже сделать вдох. Чья-то рука цепляется за мое плечо. Ощущаю сильный рывок. Ледяные потоки ветра бьют по щекам, возвращая к реальности и немного отрезвляя. «Ариана! Ариана, ты слышишь меня?» Голос Кристиана звучит, будто призрачный, нарисованный моим воображением. Приоткрываю глаза. Сквозь плотную пелену различаю кусочек синего неба, пылающую повозку, летящую вниз, крыло коня Пегаса и лицо Кристиана. Он все еще здесь. Или я уже на том свете? Слышу все, что успеваю сказать. А следом сознание ускользает, и мир вокруг рассыпается на миллионы колючих, жалящих осколков.